14. А весна надвигалась быстро. С каждым днем солнце поднималось все выше и выше. Кое-где на крышах повисли первые сосульки, на мусорных кучах щебетали первые пуночки. Колхозники готовились к весеннему промыслу. Красили вельботы, чинили гарпуны, руль-моторы. Из районного центра приехали начальники в кожаных пальто. Они проверили готовность колхоза к весенней охоте. Состоялось общее колхозное собрание. Ринте не знал, что там произошло. Дядя Кмоль пришел домой хмурый. Он яростно сосал пустую трубку, громко сморкался и сопел. Лишь один раз он зло сказал: «Так ему и надо!» Из разговоров Ринтен узнал, что отчима отстранили от руководства колхозом и собираются отдать под суд. Как-то мальчик зашел в Ярангу Гавенту, чтобы забрать свои торбоза из нерпичьей кожи. В меховых было уже жарко. В Чотагане никого не было. Ринтен заглянул в кладовую. В ней шумел примус. На нем стояло что-то обтянутое оленьей шкурой. От этого странного сооружения шел ствол старого винчестера. У конца ствола, подставив под него жестяную кружку, сидел отчим Гавенто и судорожно глотал слюну. Лицо у него было опухшее, глаза красные. Ринтен быстро схватил торбоза и выскочил из Яранги. С того дня Ринтен стал обходить стороной Ярангу отчима Гавенто. Но однажды возле нее он увидел упряжку Таапа. Каюр возвращался из Ванкарема, куда отвозил землеустроительную экспедицию, и на обратном пути завернул в Улак. Закончили школьные занятия. Ринтен приналег и успел нагнать пропущенные уроки. На последнем уроке в класс пришел Василий Львович. Он поздравил учеников с окончанием первого учебного года и выдал похвальные грамоты Акаю, Ринтену, Пете и Йоо. «Они хорошо учились в этом году», — сказал на прощание директор. «Как лучшие ученики, получившие похвальные грамоты, они по решению педагогического совета награждаются месячной поездкой в пионерский лагерь в Кэтрин». Радостный и взволнованный, Ринтен как на крыльях летел домой. Он едва не налетел на Йока, по обыкновению расхаживавшего по тропке возле своей Яранги. «Йок!» — крикнул Ринтен. «Я получил награду!» «Это ты, Ринтен!» — улыбнулся Йок. «А я думал, самолет летит!» «Даже две награды! Вот эту бумагу и поездку в пионерский лагерь!» Слепой взял в руки похвальный лист и долго ощупывал его. Возвращая Ринтену, он сказал: «Красивый, как облигация!» Дома Ринтен долго не знал, куда девать лист, пока бабушка Гивене не дала ему старую берестяную шкатулку из-под табака. Он с нетерпением ждал, когда придет дядя Кмоль, чтобы показать ему похвальный лист. «Выходит, ты многих обогнал», — сказал дядя. «Не я один», — ответил Ринтен. «Петя, Акай и еще Йо». «Молодец, Йо», — похвалил девочку дядя Кмоль. «Значит, кончился у вас год. Теперь, наверное, перестанешь мне читать». По заведенному дома порядку Ринтен прочитывал дяде несколько страниц из книг, которые брал в библиотеке колхозного клуба. Книги были на чукотском языке, но описывалась в них совсем другая, иногда неправдоподобная жизнь. Старые да малые уже одолели повесть о необыкновенном выдумщике в роле бароне Мюнхгаузене, а теперь читали книгу Неверова «Маруся, большевик Наускат». «Нет, читать буду», — сказал Ринтен, «а то вдруг забуду буквы». После вчерашнего чаепития, когда тетя Рытлина и бабушка легли спать, Ринтен с дядей устроились поближе к свету. Дядя Кмоль взялся за починку наконечника гарпуна, а мальчик — за книгу. В тишине громко тикали часы-ходики, и звенел голос Ринтена. Когда уже глаза мальчика стали слипаться, раздался сильный стук в дверь Чотагана. Дядя Кмоль поспешно натянул торбоза и вышел в Чотаган. Разбуженные стуком бабушка и тетя Рытлина высунули из полога головы. «Кто там?» — спросил дядя, не открывая дверь. «Это я, Гвинто. Что тебя привело сюда? Я же сказал тебе, чтобы ты пьяный не приходил». «Я не пьяный!» Голос отчима был дрожащий и жалкий. «А Ренау сбежала от меня вместе с Таапом. Дай мне твою упряжку, я их догоню и покажу Таапу, как красть чужих жен». Дядя Кмоль в нерешительности постоял у дверей. Кажется, он был готов открыть дверь, но затем твердым и ясным голосом сказал: «Ты сам виноват. Догоняй на своих собаках. Мне упряжка нужна. Скоро вельбот вывозим к открытой воде. Уходи». Отчим взвыл и отошел от двери. Ринтен долго не мог уснуть. Он слышал, как, громко ругаясь, на улице бегал за собаками отчим, как он плакал и в бессильной злобе колотил собак. Гвинто вернулся на следующий день утром. Он шел по улице, опустив голову. За ним тощие, едва стоявшие на ногах собаки, тащили нарту. Отчим вошел в ярангу и захлопнул за собой дверь. 2 дня он не выходил из яранги. Проходя мимо, Ринтен слышал глухие стоны и крики. На 3-й день отчим уехал. На этот раз он пополнил упряжку сильными собаками, купленными у соседей. Возвратился он через неделю, совершенно неузнаваемый. Все лицо его было в кровоподтеках,